Глава 5. Когда вновь оказался у себя дома, в грустном, сером, старом и пропахшем сыростью номере гостиницы, меня наконец-то начало отпускать. После общения с Джуди мысли лениво всплывали в моей голове. Мозг словно дремал, не желая работать. Тем не менее, ведь она владела информацией, знала, кто напал, зачем. Все мои мысли крутились вокруг того, что это была регентша, и в голове всплывали жестокие картины того, как она отвечает по заслугам за свои грехи перед моим родом. «Сука, как же тяжело!» — потер лицо руками. «Где набраться силы и терпения, чтобы сделать все по уму?» Пробормотал я и поднялся с кровати, радуясь хотя бы тому, что вскоре моей матери внезапно станет лучше. Не представляю, как они это провернут, но уверен, что жизнь ее теперь в безопасности. И то, что брат оказывается на свободе уже, это тоже хорошо. Я тяжело вздохнул и полез в телефон. Надо глянуть новости. Много в России их происходит. Страна-то ведь огромная. Что ж, поиск в помощь. Главное не писать конкретные имена и фамилии. Просто ознакомимся с недельной сводкой событий столицы. Очень любопытно. Оказывается, регентша даже речь произнесла по случаю нападения боевиков на кортеж матери. А ведь там столько людей погибло. Всем семьям защитников компенсацию выплачивать надо. А мы лишены всех средств для заработков. На счета наложены ограничения. Золотарёвы, конечно, помогут, но все равно. Наше имение, наше богатство рода, артефакты, документы, счета — все это арестовано. Надеюсь, сможет хотя бы какую-то часть вернуть под свой контроль. Впрочем, без доверенности и печати главы рода брату вряд ли удастся вернуть что-нибудь ценное. И явить себя миру сейчас — это все равно, что положить голову на плаху. Тяжело будет. Долги будут накапливаться, а репутация продолжать улетать в трубу. С этими мыслями я и отправился освежиться под струи холодного душа. Горячую воду отключили. Впрочем, мне на это плевать. Я в ледяных сибирских реках больше месяца купался. Привык. В такой ситуации наличие необремененных легальностью происхождения денег актуально как никогда. Печатного станка у меня нет, зато есть сила, есть Фома, есть команда. Осталось проговорить детали и начать процесс накопления богатств. Что-то продастся здесь и сейчас. Что-то пойдет на черный рынок через посредников, к одному из которых надо будет заехать. А может и к Кармазовым сходу наведаться? Нет, слишком рискованно. Не стоит плодить между мной и вассалом Савельева новые связи. Блин, завод еще этот! Да мне совесть не позволит сделать вид, что ничего не было, и просто уйти. Тоже надо вернуть должок будет. Только вот одному богу известно, какая там сумма разрушений. Еще и та женщина в больнице. Там тоже надо помочь хоть как-то. Все-таки пошлю весточку Савельеву. Инкогнито, само собой. Подумаю только, как именно. Ну и принесу извинения. Скажу, мол, это все случайность, и я рад, что никто серьезно не пострадал. Выплачу компенсацию и попрошу направить магов-целителей рода к той тетушке. Я вышел из-под ледяного душа, взял ручку, нашел среди вещей отряда нитки и кучу листов бумаги. Чтобы план сработал, его неплохо для начала разработать. Надо оценить все препятствия и сложности, риски и выгоды. А затем, когда все будет разложено по полочкам и мозг запомнит, что и зачем делать, можно будет и уничтожить его. И вот я принялся творить. Ночь длинная, а мотивации у меня хоть отбавляй. Ситуация с матерью давала понять, что тот, кто не контролирует ситуацию, не обладает ресурсами, людьми и возможностями, всегда будет жертвой. Достаточно с меня быть этой самой жертвой. Соколовский станет моим верным сторонником, когда исцелится. Другие ребята тоже не промах. Все 10 членов отряда — люди непростые. Сильные и опытные воины, которых можно сравнить с гвардейцами рода. «Будет просто замечательно, если и они станут моими людьми. Но будет непросто. Для этого надо не только дать им возможность заработать, чтобы они смогли решить свои финансовые вопросы, долги вернуть, усадьбу выкупить, родным помочь, но и проявить заботу о них, их проблемах. Показать себя сильным лидером и сильным воином, то есть магом. Впрочем, тут главное, чтобы меня признал и пошел за мной Соколовский». Остальные, может и не все, но большая часть, я думаю, подтянутся. С первыми лучами солнца в дверь постучали. «Ярл, выходи! Проснулся твой голубчик! Наглый, высокомерный до ужаса! Он царя связали!» Я осмотрел взглядом созданную за несколько часов созидательного труда картосхему, где расписал множество элементов плана по возрождению рода, и мысленно кивнул сам себе, запоминая все, что родилось этой плодотворной ночью. «Две минуты, и я приду!» — ответил я, срывая листы, нитки и веревки. Все сжег эфиром и умылся, после чего вышел в коридор. Шумный и буйный пьячуга-кенгуру неплохо так бронился на русском. «И где тут высокомерие?» «Да только развяжите меня, суки безродные! Я вас всех хлебалом по земле прокачу! Будете камни жрать!» Обещал он всевозможные кары, извиваясь, как уж на сковородке. Ребята вопросительно смотрели на лидера группы. «Может, кляп ставить? Потешкин, тащи портянки свои вонючие!» Предложил Дуб, выспавшийся больше всех остальных за время отдыха. «Господа, прошу прощения за опоздание. Эй, кенгуренок, ты чего рот свой раскрыл? В парке ты и двух ударов не выдержал». «Так а ты меня грабить решил? Знаешь же, я маг с удивительной способностью. И еще, я граф. Если сейчас же не развяжете меня и не отпустите, вы все сдохнете». «Слышь, граф, я так-то какого-то идиота от смерти спас, когда тебя вырубил. Лучше ответь мне на вопрос, что целый граф в простецкой пивнухе забыл. А потом пьяный пошел приключений в парке, полном отморозков, искать. Какой у тебя был план, когда ты всю одежду после своего превращения порвал на части? Назови-ка мне свой род, граф-нудист». «Я! Довлатов я! Граф Довлатов!» — ответил, видимо, лишь на удобный вопрос пленник. «Ничего себе! Довлатов! Прям глава рода!» «Нет, брат его! Этот... Петр Игнатьевич! Вот!» — вспомнил он имя и фамилию. «А документы есть?» «Не. Ну, оно и понятно. Вон твой кошелек, и там никаких документов нет», — ухмыльнулся я. «Впрочем, в наш век не такая уж и проблема узнать, как выглядит Довлатов Петр Игнатьевич. Ну-ка, ребят, вбейте в поиск!» Уже через минуту несколько ребят показали нам фотографии Петра Игнатьевича. «Не состыковка получается, граф. Тебе 71 год?» Замялся он, явно пытаясь придумать какой-нибудь вразумительный ответ. «Да, мне 71 год!» «Ладно, ты хотя бы попытался придумать легенду. Для мутанта вполне достойно». Похлопал я в ладони и вздохнул. «Короче, кончай свой цирк. Графу на самом деле 60. Он тоже старик, но магия у него огненная. Так что твоя лапша не для наших ушей. Я знаю, что ты мутант, научившийся в человека превращаться и нажираться пивом. Так что рассказывай все о себе, раз уж ты разумный. Если нет, вызываем подкрепление из центра с учеными. Отдадим тебя в лабораторию, и все на этом. И не пытайся найти оправданий. Я тоже маг с удивительными способностями. Зверье и мутантов за километр чую. Так тебя и нашел, оборотень. Давай, мы все ждем. А там уж будем думать, что с тобой делать». «Да не монстр я!» — начал врываться здоровяк. «Давай тебя на МРТ свозим. А, ты наверняка не знаешь, что это. В общем, такой прибор, что позволяет получить снимок внутренних органов. Типа такого». Показал я первый найденный в интернете снимок легких человека. «Спорим, если твою голову просветим, там не одно и не два зернышка окажется. Таких, что есть во всех мутантах». Страх в его глазах читался слишком откровенный. И тут уж вряд ли хоть у кого из присутствующих, кто слушал мой рассказ, остались сомнения. «Наберите центр, мужики. Пусть транквилизаторы с собой привезут». Обернувшись к соратникам, сказал я, и кенгуру начал едва ли не визжать от страха. Задергался он при этом так сильно, что одну руку чуть не высвободил из петли. Пришлось его урезонить, приставив меч к шее. «Ладно, но пообещайте не отдавать меня в центр и ученым. И вообще, пообещайте освободить меня. И дайте, наконец, пиво. У меня в горле пересохло». «Сперва рассказ, затем решение. Ты здесь не командуешь». Зыркнул на него Соколовский, присаживаясь на свободный стул. «Пива у нас мало, и оно только для своих». «Ох, хреново-то как! А можно мне к вам присоединиться тогда?» «Мы ликвидируем монстров, а не водим с ними дружбу», — заявил барон, и перевертыш тяжело вздохнул, после чего начал свой рассказ. Он не помнил, как появился на свет, как рос, как жил. Первое воспоминание — он лежит у сломанного забора, кругом огромные поля и холмы, камни и горы, а рядом чернеющий провал пустоты. Что-то звало его туда. Да и страшно ему было, поэтому он спрятался в этой темноте, найдя глубокую расщелину. Снаружи рвали и метали монстры, убийственные крики разносились на всю долину. Он был голоден, потому выбрался из своей пещеры. Что-то звало его вперед, но голод отвлекал. Сознание то прояснялось, то терялось, пока мутант не наткнулся на странный цветок, чей синий, сияющий во тьме пещеры бутон был похож на звезду в небе. Кенгуру съел его. Ему стало плохо, и он спрятался как мог в каком-то отнорке. Снова отключился и пролежал так непонятно сколько времени. Когда очнулся, во тьме раздавались крики, стрельба и взрывы. Люди. Их он время от времени видел. Они шли вперед, уничтожая всех монстров на своем пути. Один из них светил в него фонарем и целился дулом автомата. Что-то не дало ему прикончить еще совсем молодого кенгуру. И эта заминка дорогого стоила человеку. Спустя миг его пронзило жало огромного скорпиона, и кровь брызнула на лицо кенгуреныша. И тут с ним стало что-то происходить. Его скрутило. Он увидел, как исчез в жвалах монстра человек, и отключился. Когда мутант открыл глаза, его уже несли на носилках другие люди. Все посчитали, что спасенный немного тронулся умом, ведь он даже говорить нормально не мог. Да и был полностью голый и весь в крови. Так прошло его первое обращение. Влиял ли цветок, или это были природные особенности кенгуру, он не знал. Его звали Дереком. Опознав в нем убитого солдата, комиссовали. Начался долгий процесс восстановления под руководством врачей. Кенгуру было тяжело, но его человеческий мозг смог понять, что это редкий шанс и возможность. Так и началась его история. Кенгуру научился говорить, научился сочинять, придумывать и врать. Он стал получать небольшую, как для Австралии, пенсию для инвалидов. А именно им его и признали, и прожил так 5 лет. А потом он попробовал пиво. «А что пьё-то?» — сказал я. «О, сей божественный напиток пробудил во мне нечто, что можно назвать звериным инстинктом. Я тогда пошел драться против байкера, что возил на плечах шкуру койота. Никогда не понимал этих вредителей животных. Мы подрались, он вырубил меня, и я отключился вновь. Впервые, кстати, за время жизни в образе человека. Очнулся же я вновь кенгуру. Я бежал, вернее, прыгал оттуда как мог быстро. Впрочем, я стал, как вы правильно заметили, мутантом. Мой мозг, он развился. Я стал умнее, и я стал запоминать и строить логические цепочки. Я понял, что жить с человеком намного лучше. Мне понравилось это, и я попытался вновь им стать. Единственное, что я помнил, это как людская кровь попала на меня, и я обратился. Ну и стал искать возможность обернуться человеком вновь. Начал драться. И как? Успешно? О, да. В теле кенгуру во мне силы очень много. Лапы только коротковаты. Нет, ну ладно, люди-гопники. Но кенгуру-гопник. Почесал я затылок, ухмыляясь. Проблема была в том, что я, когда получал нужное, убегал и ждал превращения. И когда превращался, то всегда были трудности с тем, что я голый, что далеко от обитаемых городов и дорог, что без денег и документов, что использую чужую личность, чтобы жить. Мне ведь хватало, чтобы кровь попала на мои кулаки, а для этого хватит и губу разбить, или бровь рассечь. И каждый раз эти проблемы с полицией. Я устал. А здесь ты как оказался? Удивленно спросил Щавель, смотря на связанного по рукам и ногам бойца уже совершенно иным взглядом. «Долгая история. Мне удалось немного подкопить деньжат и достать документы человека, чью личность я занял. Некрасивая история. Меня уже начали подозревать полиция и ликвидаторы, и я решил валить туда, где никто ничего обо мне не слышал. Планировалось, что это будет место, где варят много вкусного пива, а животных не убивают ради меха. Тем более, что я немного освоился со своей силой и сейчас могу без проблем перевоплотиться в одного и того же человека несколько раз. Новой крови для этого не нужно». «И что ж за место такое ты выбрал для путешествия? Точно, на Новосибирск не похоже!» — справедливо заметил Карбат. «Но вообще я в Корею ехал. Там нет этих проклятых звероубийц-провокаторов. Пиво варят, но их производство я до сих пор не пробовал. Да и драки на улице запрещены. Там все по законам, по канонам. В залах для дуэли решается. Только вот напрямую туда попасть не получилось. Ехал с пересадкой и не на тот корабль сел. Буквы перепутал. Оказался в Новороссийске. Узнал и расстроился. Денег на новые билеты не было, поэтому решил добираться своим ходом. «Это как ты корейские иероглифы с кириллицей перепутать умудрился?» Удивился и я, и многие другие мои соратники. «Так я читать не умею. Они все, похоже, выглядят». «Ну, русский ты неплохо подтянул за это время». «Я уже 2 года почти путешествую. Вот, считайте, полпути пройдено. Но тут вы меня словили. Ах». Как-то совсем уж по-человечески вздохнул этот пропойца-кенгуру. «Сахатый, Кощей, постерегите нашего буйного зоозащитника. Мало ли чего этому гринписовцу в голову взбредет. Все остальные за мной!» — скомандовал Сокол, и мы отправились на совещание. «Итак, что делать с этим экземпляром будем?» — задал интересующий всех вопрос барон. «За такой экземпляр в центре ликвидаторов сумасшедшие бабки дадут!» — предложил Дуб. «Не согласен. Он больше человек, чем монстр. Думает, живет, идет по своему пути. Может, где-то и косячный. В драке лезет, балагурит. Но за 2 года, если не соврал, его не поймали. Я против того, чтобы отпускать на опыты такой экземпляр. Столько лет жил». Противостоял ему Филин, один из наших аристократов. Мнения разделились. Кто-то был за свободу, кто-то за эксперименты, ссылаясь на усиление и развитие империи с этим удивительным экземпляром монстра, что стал человеком. Но тут слово взял Сокол. «Прекратите шум! Те, кто за то, чтобы отпустить, упускают одну очень важную вещь. Если он все-таки накосячит и попадет за решетку, и там узнают о его способностях и поймут, что он не человек, то это станет делом государственных интересов. Крайней степени важности. Пришлют псиоников, вытянут из него все, все его воспоминания. И тогда империя узнает, что отряд Сокола, наш с вами отряд, взял и отпустил его. Как думаете, кем нас тогда назовут? Погладят ли нас по головке или схватят за горло, как баранов, что не понимают, что творят?» «Ох», — осознали многие слова босса. «Истину говорит». «Тогда только центр вызывать!» — с грустью отметил Карбат, что тоже склонялся в сторону того, чтобы эта удивительная история приключений мутанта-человека продолжилась. «Жалко-то как! Честно, я не воспринимаю его как монстра. Скорее, как человека. И от подобных действий мне тошно. Ощущаю себя сволочью!» «Та ж фигня! Словно в рабство продают человека, как пиндосы из Южных Штатов! Лучше не хотел бы, чтобы меня с этими сволочами сравнивали!» Скривился бобер в лице от одного упоминания об этих кровавых штатах Северной Америки. «Ну, других вариантов-то и нет», — с грустью заметил Филин. «Ну, вообще-то есть, но я сам не могу понять, насколько он мне нравится», — обратил я на себя внимание. «Да и не знаю, понравится ли он нашему безымянному гостю». «Что за план?» Заинтересованно начали смотреть на меня сторонники освобождения боксера. «Он же монстр! А из них могут выходить неплохие фамильяры, если есть подходящие магические техники». «А у тебя они есть, да?» — задал риторический вопрос командир и задумчиво уставился в окно. «Это не лишено смысла, но накладывает на нас всех ответственность. Общую ответственность. Если он накосячит, мы все будем исправлять его косяки. По сути, это равносильно его просьбе взять его к себе в группу. Только вот он не обладает силой воителя. Магия его специфическая и не особо полезная в битве. Плюс проблемы с алкоголем. Такого в Сибирь не возьмешь. И на базе оставлять опасно. У нас ведь появится своя постоянная база, да, Ярл?» «Появится», — кивнул в ответ. «Ну а насчет косяков? Я могу перекрыть кран с подачей энергии, отчего таким, как он, будет, мягко говоря, плохо. Из минусов мне надо будет делиться своей энергией, и я не знаю, хватит ли моих запасов», — сказал я, вспомнив про одного проглота, что отбирал львиную долю моих запасов источника. «Шоколадный наркоман. Пивной граф. Что у меня за долбанутый отряд фамильяров собирается?» И вот мы начали обсуждать этот вариант, находя слабые места и проблемы, предлагая способы их разрешения. Так самозванный граф стал худородным простолюдином, рожденным с магическим талантом. Более того, он был бездомным, так как имел проблемы с алкоголем. Все это сделали частью его легенды, чтобы он мог спокойно жить и легализоваться в глазах ликвидаторов, а то те прикончат его, если в форме кенгуру увидят. В общем, проблем хватало, но ничего нерешаемого не было. Все утвердив, мы вернулись в коридор. «Ну что же, граф, есть у нас для тебя две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. На опыты тебя мы не отдадим», — заявил Сокол. Пленник облегченно выдохнул и поинтересовался. «А плохая? Твое путешествие в Корею на этом закончено. Ты хотел стать частью нашей группы? Мы предоставим тебе эту возможность. Но...» «Но что?» «Но есть нюанс. Ярл, объясни ему, какие существуют варианты». «Обязательно. Мы же не рабовладельцы, и у каждого должна быть возможность самому сделать свой выбор.